объяснил Хуэму. «Это невозможно», – ошеломленно сказал Нитянь. «Тогда я просто нашел кусок кости и даже не знал, что в нем особенного». Хуэму улыбнулся. «Действительно, на тот момент ты и не подозревал, насколько он особенный, но уже тогда он принял тебя. Ты просто не знал этого». Ох, Нитянь был удивлен. Кровавый камень и огненная броня дракона раньше были единым целым. Их прошлый обладатель также был мне близок. Хуэму засомневался, но продолжил. Кровавый камень и огненная броня дракона были разделены после смерти прошлого мастера. Однажды я пообещал ему, что вновь соединю их и позволю выбрать нового мастера. И вот кровавый камень избрал тебя. Лаэль забрал огненную броню дракона из темной сферы преисподней потому, что я намекнул ему, что кровавый камень может быть потерян в сфере уходящих небес. Узнав об этом, он молил своего лорда позволить ему взять огненную броню дракона, чтобы отправиться на поиски кровавого камня. Теперь же, огненная броня дракона и кровавый камень не просто объединились, но и починили огненную броню дракона от нанесенных повреждений, поглотив огненную кристальную линию, появившуюся из-за изменений в ядре склона гор Алого Пламени. И поскольку кровавый камень выбрал тебя мастером, он последует за твоей аурой и душой, чтобы вернуться к тебе после поглощения огненной кристальной линии. Нитянь был шокирован. Это из-за тебя Лай отправился в павильон Линбао вместе с огненной броней дракона. Хуэму кивнул. Людей, знавших секрет огненной брони дракона и кровавого камня, больше нет. Я убил всех, кто пришел из темной сферы преисподней. Вероятность, что информация о том, что огненная броня дракона и кровавое ядро у тебя, доберется до темной сферы преисподней, очень мала. Мистер Хуа, почему вы мне помогаете? С одной стороны, чтобы исполнить свое обещание. Как я уже говорил, я обещал, что кровавый камень и огненная броня дракона воссоединятся и выберут себе нового мастера. Хуэму ненадолго замолчал, а затем продолжил. С другой, мне самому нужна твоя помощь. Нужна моя помощь, удивился Нитянь. Хуэму был достаточно силен, чтобы с легкостью убить Ганькана и Лаи, убирая всех сильных представителей внешних сфер, охотящихся за кровавым камнем, в то же время, обманув Лаи, из-за чего тот погиб в сфере уходящих небес, ничего не подозревая. Что же я мог для него сделать? Нитянь не понимал. Очевидно, что твоя помощь мне нужна не прямо сейчас, ведь ты еще недостаточно силен, но позже, возможно, тебе хватит сил. Хуэму засомневался. Кровавый камень выбрал тебя не просто так. В тебе есть кое-что особенное, о чем ты пока не знаешь. Кровавый камень выбрал тебя мастером, а твой мастер избрал тебя учеником. Это говорит о том, что в тебе есть что-то необычное. Когда-нибудь ты узнаешь, каков же твой особый талант, если только не прекратишь культивировать или не умрешь. Когда ты достигнешь такого уровня силы, при котором сможешь выдержать настоящую мощь огненной брони дракона, я скажу, что мне от тебя нужно. Но пока еще рано об этом говорить. Хорошо, кивнул Нитянь, сделав обещание, если когда-нибудь я смогу вам помочь, обещаю, что приложу максимум усилий, о чем бы вы ни попросили. Ха-ха, Хуэму засмеялся, обрадовавшись настрою Нитяня. Как же тебе повезло стать учеником своего мастера. Во всей сфере уходящих небес ты не найдешь никого, кто бы обучил тебя лучше. Уцзи может и не самый сильный человек, но когда дело касается обучения учеников, он самый лучший. Вы знаете моего мастера? Удивленно сказал Нитянь. Я не знаю его, но слышал о его достижениях. Хуэму с торжественным видом покачал головой. На этот раз я отправился в сферу уходящих небес не только для того, чтобы помочь тебе убить пришедших из темной сферы преисподней людей, но и по другой важной причине, о которой мне нужно тебе рассказать. Если бы не она, я бы ушел сразу после убийства Ганькана и Лаи, я бы не встретился с тобой. Важной причине? Переспросил Нитянь. Хуэму глубоко вздохнул и серьезно на него посмотрел. В 9 сферах земель метеорита каждые несколько лет открываются 3 двери. Они называются райскими вратами. Только воины-линцы 3 райских измерений могут в них войти. 3 райских ворот приведут в странный мир, где воины-линцы смогут получить ценный опыт и закалить свое тело. Вдобавок к райским вратам, также существуют врата измерений, через которые могут пройти воины-линцы 3 райского измерения, а также есть врата сфер для воинов-линцы из измерения сфер. Выжить можно, только достигнув этого измерения. Насколько я знаю, врата измерения и врата сфер ни разу не появлялись в измерении метеорита. Только райские врата смогут открыть 3 из них через множество лет. Райские врата, врата измерений, Врата сфер. Нитянь был шокирован. Уцзи говорил ему, есть 10 уровней культивации воинов линьцы. После основ линьцы шли Хаутянь, Цзунтянь и Синтянь. Эти три измерения назывались тремя райскими измерениями. После трех измерений были сфера пустоты, сфера святых и сфера бога, также известные, как три измерения сфер. В 9 сферах метеорита каждые несколько лет открываются трое райских врат, в которые могли пройти только воины-линьцы из трех райских измерений. По словам Хуаму, в отдаленных местах райские врата и врата сфер откроются для сильных воинов-линьцы ниже трех измерений и трех измерений сфер. Райские врата, врата измерения и врата сфер, что же это такое? И почему они скоро откроются? Хуаму не дал ему времени для размышлений. Основываясь на вычислениях и предсказаниях сильных домов, одни из трех райских врат, которые откроются в этот раз, будут находиться где-то возле сфер уходящих небес, тюремного дворца. Те, кто об этом узнал, тайно сообщили эту информацию тюремному дворцу, кровавой и призрачной сектам. Они хотят собрать учеников трех райских измерений, чтобы те прошли через райские врата. Каждые райские врата могут пропустить только 100 людей. Когда павильон Линбао, секта Линьюнь, Серая долина и Черный туманный дворец узнают об этом, они попытаются провести своих учеников трех измерений любой ценой. Если тюремный дворец, призрачная и кровавая секта не позволит этого сделать, жестокой битвы не избежать. Они знали, чтобы битвы не избежать, поэтому испытали павильон Линбао до того, как ты услышал новости, чтобы ослабить тебя как можно сильнее, что привело бы к тому, что им не пришлось бы сражаться за квоту с 4 сектами. У тюремного дворца, призрачной и кровавой сект есть сильная поддержка, которая не позволит 4 сектам проникнуть в райские врата. Хуаму ненадолго остановился, однако, вскоре новости все равно добрались бы до тебя. Дома, путешествующие вне черного туманного дворца, уже узнали новости о том, что возле тюремного дворца откроются райские врата, из других сфер. Он вернулся назад в сферу уходящих небес в спешке. Его возвращение приведет либо к уничтожению вторжения кровавой секты, либо к началу еще большей битвы. Боюсь, что до открытия райских врат в сфере уходящих небес будут беспокойства. Все секты будут делать что угодно, лишь бы успеть попасть во врата. Нитянь нахмурился. Райские врата похожи на зеленое иллюзорное измерение, озадаченно спросил Хуаму, а затем сразу же покачал головой. Испытания райских врат намного опаснее, чем в зеленом иллюзорном измерении. Испытания райских врат рассчитаны на воинов линьцы уровня Хаутянь, Цзунтянь и Синтянь. К тому же, участвовать в них будут не только воины линьцы из сфер уходящих небес, но и воины из других сфер, попавшие туда через другие врата. Там будет множество странных вещей, которых ты никогда не видел. Возможно, это останки античной войны, то, что осталось от мировой силы древних воинов-линьцы, секретные слова, зашифрованные в горах и озерах или даже сокровища, такие как огненная броня дракона. Я пришел сюда, чтобы сказать тебе о том, что райские врата скоро откроются. Можешь доложить об этом своему мастеру, чтобы он передал остальным. Также, тебе придется приложить все усилия, чтобы попасть в райские врата. Возможно, тебе удастся выяснить, кто же ты и какие тайны ты хранишь. Хуаму рассказывал, насколько же странные райские врата, но даже не упомянул, почему они появляются. Должно быть, он и сам этого не знал. Он рассказал Нитяню о настоящей причине, по которой тюремный дворец, кровавая и призрачная секты атаковали павильон Линбао, и попросил рассказать о ней Уцзи как можно быстрее. Он также надеялся, что Нитянь сможет найти способ попасть в райские врата. Затем он ушел еще до рассвета. В семье никто не знал, что он посещал Нитяня, и уж тем более, что тот ему рассказал. Перевел Ламассус специально для Рулати. Глава 126. День второй. После получения таблетка накапливания духа, Нидунхай сразу же начал обрабатывать ее, чтобы восстановить свой духовный источник. На время он забыл о всех проблемах семьи Ни и о том, что секту Линьюнь окружили эксперты тюремного дворца. Мастер семьи Аньжун, узнал о произошедших в павильоне Линбао изменениях от Аньши. Он понимал, что из-за них в сфере уходящих небес происходили беспорядки, из-за чего провел всю ночь, обсуждая происходящее с сестрами Ань. Когда Нитянь увидел его утром, тот хмурился, его лицо выглядело так, словно оно постарело всего за ночь. Пань Таа отправился в черный облачный город, чтобы попросить секту Линьюнь о помощи своей секте. Но когда он узнал, что секта Линьюнь была окружена тюремным дворцом, его улыбка моментально исчезла. Цзян Линчжу и Егума также беспокоились глубоко в своих сердцах. Они переживали о секте Линьюнь. Нитянь видел их серьезные лица и понимал, чем они так обеспокоены. «Вы когда-нибудь слышали о райских вратах?» – спросил он. «О райских вратах?» – они покачали головами, давая понять, что ничего об этом не знают. «Странно». Поразился Нитянь и начал объяснять, это врата, в которые могут войти лишь воины из измерений Хаутянь, Чжунтянь и Синтянь. Каждые несколько лет трое райских врат открываются в 9 сферах земель метеорита. Ходят слухи, что в них могут получить ценный опыт воины 3 райских измерений. Как вы можете не знать об этом? Все снова покачали головами и сказали, что никогда не слышали ничего подобного. Тянь, почему ты так резко вспомнил об этом? Озадаченно спросила Нитянь. Я. Нитянь ненадолго задумался перед тем, как продолжить говорить. Я получила информацию о том, что скоро райские врата откроются возле тюремного дворца в нашей сфере уходящих небес. Хоть они и услышали о чем-то подобном впервые, особого интереса никто не выражал. Намного интереснее им было, откуда об этом узнал Нитянь. Я узнал об этом из приказного медальона, который мне оставил мой мастер, придумав себе оправдание. Нитянь подробно рассказал все о райских вратах, фантастическом мире, в который они вели, об их древних тайнах, о загадочных узорах различных племен, а также о секретах культивации, райских материалах и духовной экипировке, оставленной древними воинами линцы. Услышав, что эта информация была получена от Уцзи, все были тронуты. После рассказов о чудесах за райскими вратами их лица заметно изменились. Нитянь рассказал им и о том, что тюремный дворец, призрачная и кровавая секты первыми узнали о райских вратах, что заставило их принять действия против павильона Линбая, чтобы ослабить их и не позволить им войти в райские врата. Райские врата – это такая чудесная вещь. Аньжун чуть не потерял дар речи, значит, даже эксперты из других сфер тайно договорились с тюремным дворцом, призрачной и кровавой сектами, чтобы провести своих людей через эти врата. Мой мастер сказал, что хотел бы, чтобы об этом узнали как можно больше людей. Нитянь воспользовался именем Уцзи, чтобы быстрее распространить новости. Со способностями твоего мастера ему достаточно сказать всего одно предложение всем под небесами, чтобы они об этом узнали. Так почему же он попросил тебя рассказать всем об этом? Удивился Пань Тао. Это. Нитянь сморщил брови, он сейчас не может этого сделать. Пань Тао удивился еще больше, но затем, обдумав это, сказал. Похоже, что 2 эксперта таинственного измерения из тюремного дворца все еще мешают твоему мастеру покинуть секту Линьюнь. Именно из-за них он не смог рассказать об этом сам, но приказной медальон позволил ему связаться с тобой. Должно быть, дело в этом, согласился Нитянь. Я вернусь в семью Ань и расскажу им об этом. Незамедлительно принял решение Аньжун и приказал Аньши, и ты тоже отправляйся в отделение павильона Линбая в черном облачном городе и используй секретный метод, чтобы передать отделениям павильона в других городах о вторжении в Линбая и райских вратах. Да, кивнула Аньши. Вскоре Аньжун и сестры Ань покинули семью Не. Цзян Линчжу, которая также узнала секрет о райских вратах, была поражена. Она обсудила с Егума, как они могут передать эту информацию секте Линьюнь. Пань Тао был шокирован не меньше других. «Я отправлюсь в семью Юнь и доложу им о произошедших в павильоне Линбая изменениях и райских вратах, а также попрошу как можно быстрее передать эту информацию Серой долине». Пань Тао быстро встал и направился в сторону семьи Юнь. Что касалось аномалий, появившихся в павильоне Линбая и секты Линьюнь, которая была окружена силами тюремного дворца, Нитянь никак не мог им помочь. Единственное, что он мог сделать – так это прислушаться к словам Хуаму и распространить информацию об открытии райских врат как можно скорее, что позволит павильону Линбая узнать настоящую причину вторжения, а также даст секте Линьюнь, Серой долине и Черному туманному дворцу шанс подготовиться к наступающим волнам противников. Он никуда не выходил из города в течение 2 дней, ожидая новостей. Серая долина. Множество воинов линцы, носивших серые и белые робы, собралось в туманной долине. Прозвучал низкий выкрик птиц, казалось, будто они ждали приказаний. Среди воинов линцы были не только эксперты из Серой долины, но и люди Черного туманного дворца. Мастер Серой долины, Луце, и глава Черного туманного дворца, Чу Сыюнь, стояли рядом. Позади них было более 10 птицеподобных духовных существ третьей и четвертой стадии. Хоть их ранг и был ниже темного существа бури, летали они не хуже. До сегодняшнего дня они уже использовали различные каналы, чтобы узнать об изменениях на склоне гор Алого Пламени и осаде секты Линьюнь силами тюремного дворца. И поскольку секта Линьюнь, находившаяся близко к склону гор Алого Пламени, не могла помочь павильону Линбао, они, зная об этом, подготовились отправиться на склон гор Алого Пламени как можно быстрее. Помимо того, что они кровью поклялись быть союзниками павильона Линбао, многие люди из Серой долины и Черного Туманного дворца участвовали в сборе поиска сокровищ. Поэтому, очевидно, они не могли позволить призрачной и кровавой сектам делать, что те захотят. Когда они услышали о потоке магмы на склоне гор Алого Пламени, они приложили все усилия, дабы собрать более 10 птицеподобных существ, чтобы отправиться на помощь. Пока они накапливали свои силы, молодой человек, отвечающий за сбор сведений для Серой долины, подбежал к ним и доложил: «Мастер долины, пожалуйста, подождите. Я получил информацию от семьи Юнь из Черного облачного города». «Что?» — сказал Луце, нахмурив брови. «Семья Юнь сообщила, что ученик Уцзи, юноша по имени Нитянь, помогает своему мастеру передать сообщение». Молодой человек продолжил говорить с серьезным, уважительным выражением лица. Он сказал, что одни из трех райских ворот скоро откроются возле тюремного дворца сфер уходящих небес. Тюремный дворец уже заполучил эту информацию ранее. Именно поэтому они приказали призрачной и кровавой сектам напасть на павильон Линбао. Он также сказал, что эксперты других сфер договорились с тюремным дворцом и призрачной и кровавой сектами, что они приведут несколько своих воинов линьцы трех райских измерений, чтобы те прошли через райские врата возле тюремного дворца. Он быстро выложил информацию, которую распространял Нитянь, Луце и Чу Сыюню. Райские врата. Луце и Чу Сыюнь удивились тому факту, что информация касалась райских врат. После того, как молодой человек рассказал Луце и Чу Сыюню о настоящих причинах вторжения, не только их тела, но и сердца пошатнулись. Цзян Линчжу, Пань Таа и другие ничего не знали о райских вратах и их секретах потому, что были еще слишком юны, а их измерения культивации были низки. Старейшины не думали, что райские врата откроются в сфере уходящих небес, а потому ничего им не объяснили. Тем не менее, Луце, мастер Серой долины, и Чу Сыюнь, глава Черного Туманного дворца, знали о вратах. Райские врата. Так дело в райских вратах. Луце глубоко вздохнул и с волнением в голосе продолжил: «Тогда неудивительно, почему кровавые и призрачные секты так уверенно начали войну в сфере уходящих небес и вторглись на земли павильона Линбао. Райские врата, все дело в райских вратах, которые откроются в сфере уходящих небес. Они готовятся к тому, чтобы пройти через врата». Глава Черного Туманного дворца, Чу Сыюнь, ненадолго задумался, а затем принял решение. «Даже если мы сейчас же отправимся на склон гор Алого Пламени, может быть уже слишком поздно. Тогда все наши усилия будут потрачены впустую. С другой стороны, тюремный дворец собирает собрать войска в секте Линьюнь, но они не собираются устраивать там резню, а значит, мы можем не отправлять туда поддержку. Раз эта трия уже начала действовать, а райские врата уже совсем скоро откроются возле тюремного дворца, почему бы нам не прорубить себе путь напрямую в тюремный дворец?» Глаза Луце загорелись. «Отличный план. Если мы рискнем и атакуем тюремный дворец, когда их эксперты находятся в секте Линьюнь, то сможем нанести им непоправимый урон. К тому же, мы не только ослабим тюремный дворец, но и заставим призрачную и кровавую секты действовать осторожнее. А это в свою очередь косвенно поможет секте Линьюнь и павильону Линбао освободиться от давления этих трех партий». «Тогда решено», — выкрикнул Чу Сыюнь. «В сравнении с тюремным дворцом, склон гор Алого Пламени находится чуть дальше», — свирепо кричал Луце. «Все члены секты измерения Синьтянь и выше, отправляйтесь в тюремный дворец. Убивайте их людей при первой же встрече. Поскольку райские врата открываются в сфере уходящих небес, чья-то кровь прольется, нравится нам это или нет, тоже относится и к Черному Туманному дворцу», — отдал приказ Чу Сыюнь. После приказа двух людей сильные воины линьцы Серой долины и секты Линьюнь выкрикнули им в ответ и направились в тюремный дворец. Перевел Ламассус специально для Рулати. Глава 127. Глава отсутствует у автора. Глава 128. Глава 128. Черный облачный город наполнился криками. Падение метеора пошатнуло каменные строения в городе, некоторые из них были полностью разрушены. Многих смертных с обычными телами падение застало во сне, из-за чего те потеряли много крови и погибли. Хун-жун-жун. Звуки от падения все еще были слышны по всей горе Линьюнь, а земля все еще содрогалась. Выжившие из черного облачного города с криками выбежали на улицу. В Семьяне, даже дети, которые культивировали с самого детства, пережили крушение из-за спиритической силы в своих телах. Однако, несколько пожилых членов клана, не сумевшие во время выбраться из падающих зданий, завалило камнями. Нитянь стоял на расколотом каменном полу и слышал крики других членов кланов. Его выражение лица резко омрачилось. Теперь он был на 100% уверен, что метеоры посыпались с небес именно из-за появления райских врат в их мире. Поскольку врата открылись в сфере уходящих небес, там случилась катастрофа. Поскольку метеоры падали как над черным облачным городом, так и над горой Линьюнь, было логично предположить, что другие города также пострадали. Он видел, как метеоры направлялись в кровавую и призрачную секты, тюремный дворец, павильон Линбая, черный туманный дворец и серую долину. Он также понимал, что пострадали не только горные участки, но и многолюдные города, такие как Черный облачный город. Семья Юнь. Семья Юнь погибнет. На семью Юнь упал метеор. Такой ужасающей силы хватит, чтобы убить их всех. Это наше наказание с небес, кричали люди на улицах, паника распространялась. За паникой последовало и отчаяние, многие уже не верили, что смогут пережить небесную кару. Почему это случилось? Почему все так? В панике говорил Цзян Линчжу. Отец, ты в порядке? В этот момент Нитянь услышал голос Ницань. Обернувшись, он увидел своего дедушку, Ну Дунхая, вылезающего из-под камней. Ни Дунхай выглядел обеспокоенным, а его глаза сияли ярким пламенем. «Я в порядке», — он покачал головой, его лицо еще выражало чувство страха. «К счастью, я сумел обработать таблетку накапливания духа и восстановить свое духовное море. Если бы не духовная сила, которая защитила мое тело, я бы мог не пережить этого обвала». «Отец, ты восстановил свое духовное море?» — радостно переспросила Ницань. «Да», — на лице Ни Дунхая появилась нотка счастья. Вскоре он посмотрел на небо и заметил, что огненные метеоры больше не рассекали ночное небо. Успокоившись, он сказал, «Давай проверим семью Юнь. Идем, узнаем, что случилось с семьей Юнь после падения метеора», — нетерпеливо ответил Пань Тао. «Поздравляю тебя, дедушка», — искренне сказал Нитянь. Ни Дунхай слегка улыбнулся и произнес, «Спасибо таблетке накапливания духа». В этот момент Нитянь тоже обратил внимание, что толчки остановились. Что касалось семьи Не, ему было на них все равно. Нитянь никогда не чувствовал себя частью этой семьи. Пока Ни Дунхай и Ницань были в порядке, он был спокоен. Люди из семьи Не вышли из здания под командованием Ни Дунхая. Когда они прибыли на улицу, по которой бежали люди, Нитянь осмотрелся и заметил, что множество построек были разрушены. Огромная дыра была проделана прямо в твердой каменной кладке города. Плачущие люди шли по улицам черного облачного города, неся за собой трупы. У многих на груди были следы крови, оставленные после обвалов. «Мастер Не, вы знаете, что случилось? Почему метеориты пали с небес? Чем мы разозли небеса? Что мы сделали, чтобы заслужить такое наказание?» При первой встрече спрашивали Ни Дунхая все прохожие. Ни Дунхай глубоко вздыхал. Он никак не мог логически объяснить этого, а потому продолжал молча идти вперед. Прошло уже много времени, но они все же добрались до семьи Не. «Нитянь, вы тоже сюда пришли?» Ань Ши, Анинь, а также Ань Жун, Ань Хэ и другие члены клана стояли возле владений семьи Юнь. Заметив пришедших из семьи Не людей, Ань Ши с облегчением сказала, «Хорошо, что ничего не случилось. Хорошо, что с вами ничего не случилось». Хоть она и говорила «вы», ее слова явно были адресованы только Нитяню. Увидев, что сестра Ань в безопасности, Нитянь, также с облегчением, спросил, «Почему вы еще не вошли? Мы ждали, пока толчки закончатся и, пока кто-нибудь из выживших счастливчиков оттуда выберется». Ань Ши вздохнула и продолжила, но ни один из членов клана Юнь так и не появился. Территория, куда упал метеорит, пострадала больше всех. Люди, жившие рядом с семьей Юнь, погибли, не то что сами члены семьи Юнь. После этих слов Нитянь заметил, что после падения действительно не было слышно ни одного крика членов семьи Юнь. Через вход в их владения он видел лишь пепельно-коричневый метеор. Он заполнил все их владения, пробив огромную дыру в полу. Абсолютно все строения во владении семьи Юнь были уничтожены. Семья Юнь исчезла из черного облачного города в одно мгновение. Все было разрушено метеором, на его поверхности периодически появлялся пламенный свет. Члены клана Ань не посмели войти внутрь, как только пришли туда. Они боялись, что этот свет опасен, а потому ждали, пока он потухнет. «Семья Юнь, все погибли?» — еле слышно спросила Ницань. Ань Ши на несколько секунд потеряла дар речи, а затем сказала: «Не думаю, что хоть кто-то мог выжить, находясь там, даже глава клана семьи Юнь Юньмен». «Юнь Мэн тоже мертв?» Лицо Нидунхая выглядело озадаченным, затем он продолжил: «Я только сумел восстановить свое духовное море и хотел получить объяснение от Юньмена. Я думал, что он так внезапно умрет. Я посмотрю внутри, надожидаясь, пока его попытаются остановить». Нитянь направился ко входу в здание. Пробравшись внутрь, он убедился, что метеор действительно уничтожил все владения семьи Юнь и оставил в земле огромную дыру. На поверхности пепельно-коричневого метеора пылали множество огоньков. Казалось, что они движутся в одном направлении. Помимо огоньков на метеоре были бледные отметины. Они шевелились, в них хранилось что-то необычное. «Осторожнее, маленький Тянь!» – прокричали Ань Ши, Нидунхэ и Ницань. К этому моменту Нитянь уже безрассудно забрался на поверхность метеора и начал преследовать огонек. Затем он направился к центру метеора. Люди вошли во владение семьи Юнь и начали беспокойно наблюдать за тем, чтобы Нитянь не сделал ничего глупого. Нитянь же заметил, что метеорит больше не был опасен, если не считать его высокой температуры. Проигнорировав их совет, он продолжил вскарабкиваться по метеору. Вскоре Нитянь проследовал за огоньком к центру метеора. Там находилось еще больше огоньков. Они собрались в таинственный узор. Узор выглядел как приоткрытые врата, через них проходили другие огоньки. Чем больше огоньков сливалось воедино, тем ярче становились врата и тем больше они открывались. «Врата?» Выражение лица Нитяня резко изменилось. Он наклонился, чтобы поближе осмотреть узор. Возможно ли, что этот узор связан с райскими вратами? Мог ли он появиться именно из-за райских врат? Подумал про себя Нитянь. Чи-чи. Пока он размышлял, в узор вошли другие огоньки. Узор стал необычайно ярким. Нитянь, разглядывающий узор, заметил, что все огоньки, движущиеся по поверхности метеора, за короткое время слились вместе в узоре. Сейчас узор выглядел как очень яркие врата, из которых исходил свет. Нитянь неосознанно протянул руку, чтобы прикоснуться к нему. Когда Нитянь коснулся своей левой рукой узора, он неожиданно разлетелся. Бесчетное множество огоньков влетели в его ладонь. Из ладони пылающее чувство распространилось по всей его руке. На обратной стороне его ладони появился узор. Это был тот же узор врат, к которому он только что прикоснулся. На метеорите же узор исчез, но он появился на его руке, как татуировка. «Ключ к райским вратам!» — радостно выкрикнул Нитянь. Перевел Ламассус специально для Рулати. Глава 129. Как только изображение врат появилось на ладони Нитяня, узор с метеорита исчез. Всего за пару секунд обжигающий камень стал холодным, как лед. Нитянь нахмурил брови, посмотрев на обратную сторону ладони, он прошептал: «Райские врата, их нужно открыть ключом». Хуаму сказал ему, что райские врата скоро появятся в этой сфере, но он даже не упоминал, что чтобы через них пройти, нужен ключ. Но как только узор перенесся с метеорита на его ладонь в виде татуировки, Нитянь понял, что он был необходим для открытия райских врат. Он послал нить своего ментального сознания к узору, чтобы изучить его, но какая-то сила сбила ее с пути. Его сознание не могло познать секреты узора. Каждые райские врата пропускают лишь сотню человек, и каждому из них нужен ключ, чтобы пройти, подумал он. По всей сфере упало больше 1000 таких же метеоров, как это, но ключей должно быть только 100. Значит, шанс, что на метеорите окажется ключ, равен примерно 10%. Если кто-то захочет пройти через райские врата, им понадобится найти метеорит и поглотить его ключ, как это сделал Нитянь. Его настроение резко изменилось, когда он понял, в каком направлении ему следует думать. Нитянь, в этот же момент, увидев, что Нитянь в порядке, люди под руководством Нидунхэ и Аньши направились в его сторону. Все, что они видели, так это как Нитянь залез туда, где скопились все огоньки на метеорите, а затем они резко исчезли. Они не понимали, что произошло. Этот метеорит, прилетевший в нашу сферу, хранил в себе ключ к райским вратам, Нитянь решил не скрывать правду. Он показал толпе узор на обратной стороне своей ладони. Затем он с серьезным выражением лица сказал: «Я могу подтвердить, что после открытия райских врат, в них смогут войти лишь люди с этой меткой. Если вы хотите поучаствовать в испытании райских врат, вы должны найти на упавшем метеорите ключ и поглотить его». Как только он произнес эти слова, Аньши и другие люди были потрясены, в их глазах появилась странная искра. Неожиданно, все повернулись в сторону секты Линьюнь. Многие метеориты упали с небес именно в окрестности горы Линьюнь. Там скопилось больше всего метеоритов, прилетевших в эту сферу. «Даже не думайте об этом», — покачав головой, сказал Нитянь. «Эксперты из тюремного дворца и секты Линьюнь собраны там, поэтому получить ключ вам всем не удастся». Метеориты также падали в ледяные пустоши возле черного облачного города. «Там лежат ваши надежды на получение ключа». «Ты прав», — сказал Пань Тао, кивнув головой. «Время кончается. Пока что люди еще не узнали о секрете метеоритов не из этой сферы, а значит, не смогут собрать с них ключи. Нужно поторопиться и попасть в ледяные пустоши. Может, нам повезет найти там ключи». После этой речи он в спешке поблагодарил Нитяня и удалился. Сестры Ань, Егума и Цзян Линчжу сначала колебались, но затем последовали за Пань Тао в пустоши как можно скорее. Они надеялись получить доступ к райским вратам. Нитянь, уже получивший этот доступ, стоял на метеорите, который больше не казался таким необычным, и смотрел на гору Линьюнь. Затем он сказал: «Боюсь, что там уже началась жесточайшая битва. До падения метеоритов тюремный дворец окружил гору Линьюнь, чтобы помещать экспертам секты Линьюнь помощь людям из павильона Линбао. Изначально, обе стороны конфликта находились в безвыходной ситуации, в которой нельзя было начинать сражение, но сейчас, после падения метеоритов, там могла начаться кровавая бойня. Неважно, откуда воины-линьцы, из секты Линьюнь или тюремного дворца, если они находились в трех райских измерениях, они будут сражаться за получение ключа из метеорита». В это время на горе Линьюнь Цзян Чжесу посмотрел на огромное строение летящего неба текущих облаков, изрезанное и покрытое пеплом. Падение метеоритов оставило в строении, образованном облаками, множество дыр. В горных ручьях горы Линьюнь осталось около 10 больших, глубоких ям. Вибрации, вызванные падением, разломали камни на кусочки. Изначально, секта Линьюнь использовала строение летящего неба текущих облаков для защиты от тюремного дворца. Сейчас же это строение было разрушено метеоритами, а значит, эксперты тюремного дворца могли напасть в любую минуту. Цзян Чжесу увидел, как люди из тюремного дворца уже начали пересекать территорию секты Линьюнь. Тем не менее, даже после пересечения границы воины-линьцы из тюремного дворца не нападали. Он заметил, как все эксперты тюремного дворца подбегали к горящим метеоритам и что-то на них собирали. «Спуститесь и посмотрите», — отдал приказ Цзян Чжесу. Воины-линьцы секты Линьюнь сразу же направились вниз по склону горы. «Ключ к райским вратам. Не могу поверить, что теперь для входа в райские врата нужен ключ». По словам людей из сферы Кунло, в прошлом такое происходило всего раз. Только люди, получившие ключ, смогут попасть в райские врата. В этот раз, к нашему удивлению, для райских врат нужны ключи. Быстрее, воспользуйтесь смятением секты Линьюнь, соберите ключи. Эксперты из тюремного дворца явно понимали, что происходит. Как только они увидели метеориты, прилетевшие не из этой сферы, и яркие огоньки, они поняли, в чем их секрет. Как только защитное строение секты Линьюнь было уничтожено метеоритами, они приступили к собиранию ключей для открытия райских врат. «Чжао Хайфэн, Дуань Юань, Ху Цинвэнь», — крикнул эксперт тюремного дворца и указал на трех учеников. Он отдал им приказ: «Направляйтесь в черный облачный город и пустоши на его севере. Я заметил, что туда тоже упали метеориты. Здесь вам ключи не достать, поэтому отправляйтесь туда». Трое подростков из тюремного дворца, которым было всего около 15 лет, тела которых хранили сильный злой дух, услышав его слова, сразу же приготовились уходить. В этот же момент спокойное лицо главы тюремного дворца Цзяян, высокого и выносливого, как скала, выразило сильные эмоции. Уровень культивации Цзяяна достиг позднего смертного измерения. Он был всего в одной ступени от мистического измерения. В каждой секте сферы уходящего неба было негласное правило: когда все главы и мастера сект достигнут мистического измерения, они покинут свой пост главы секты и прекратят все разногласия, концентрируясь на дальнейшей культивации. Ходили слухи, что тюремный дворец, которым управлял Цзя Ян, известный, как самый сильный человек во всей сфере уходящих небес, был самой сильной сектой сфер уходящих небес. Цзя Ян был жестоким тираном, его подчиненные уважали его, даже два эксперта мистического измерения из кровавой и призрачной сект почитали его. Они думали, что Цзя Ян сможет достичь мистического измерения в течение 10 лет и станет еще одним экспертом тюремного дворца, достигшим своего лимита. Среди 7 великих сект сфер уходящих небес, только в тюремном дворце было 2 эксперта мистического измерения. Если Цзя Ян присоединится к ним, тюремный дворец бесспорно станет самой сильной сектой. Но до этого момента тюремный дворец, кровавая и призрачная секты, насчитывающие в общей сложности 5 экспертов мистического измерения, могли подавить союз павильона Линбао, секты Линьюнь, Серой долины и Черного туманного дворца. Черный туманный дворец и Серая долина объединились и напали на тюремный дворец. Цзя Ян, который услышал эту новость, посмотрел на учеников, бегущих к метеоритам, и крикнул: «Собирайте ключи к райским вратам как можно скорее и возвращайтесь во дворец. Чжао Хайфэн, вы трое, не оставайтесь снаружи слишком долго. Возвращайтесь во дворец со всеми остальными, как только соберете ключи в черном облачном городе и пустошах. Мы не будем вас ждать. Если замешкаетесь, и вас поймают люди из секты Линьюнь, то умрете. Поняли?» Громко ответили трое подростков из тюремного дворца, собираясь бежать к черному облачному городу. После этих слов они побежали еще быстрее. В этот же момент эксперт из секты Линьюнь, спустившийся с горы, выкрикнул: «Мастер секты, ученики тюремного дворца собирают светящиеся огоньки с метеоритов. Из этих огоньков на их ладонях формируются узоры в виде врат». «Узоры в виде врат?» Цзян Чжесу потерял дар речи на несколько секунд, а затем сказал: «Украдите эти узоры». Сю-сю-сю, нити из света помчались вниз по склону горы. Они направились к огонькам на метеоритах. Воины-линьцы из секты Линьюни тюремного дворца, все это время не нападающие друг на друга, неожиданно развернули кровавую битву за ключи к райским вратам. Врата замка, ведущие в горы Линьюни с черного облачного города, были полностью разрушены метеоритами. Большая часть стражи, защищающей город, сбежала, увидев метеориты, убившие их родственников. Это касалось и стражников семьи Юнь, которые побежали в сторону дома Юнь, когда на него упал метеор. Наверху городских ворот остались только представитель семьи невысокого ранга Утао и двое людей из семьи Ань. Они не смотрели на падение городских ворот, они смотрели в сторону города, вздыхая каждый раз, когда слышали очередной крик, раздающийся с улиц. «Чи-чи-чи!» 3 серых костяных копья пронзили небеса. Не дожидаясь, когда троица среагирует, копья пронзили их спины. Двое из них имели слишком низкую культивацию, а потому сразу же умерли. Только Утао, почувствовав, что что-то не так, защитил свое сердце духовной энергией. Это спасло ему жизнь, но он все еще был сильно ранен. «Вы!» Цвет лица Утао изменился, когда он увидел Трия, включающие Чжао Хайфэна. «Только подумать, ты не умер!» Чжао Хайфэн нахмурил брови. По движению его левой руки 2 костяных копья, убивших 2 членов семьи Ань, пронзили живот и подмышку Утао. Утао не хватило духовной энергии, чтобы защититься от очередной атаки, сделав последний вздох, он умер. Глава сказал, чтобы мы не задерживались здесь слишком долго. «Убьем всех на своем пути», сказал Чжао Хайфэн и быстро ушел. 3 копья, проткнувшие тело Утао, вылетели из его тела и направились в сторону Чжао Хайфэна. Дуань Юань и Ху Цинвэнь из тюремного дворца безразлично посмотрели на труп и последовали за Чжао Хайфэном. Перевел Ламассу специально для Рулати. Глава 130. Глава 130. Как только Трия Чжао Хайфэна вошло в черный облачный город, они увидели, что улицы были полны людей. Разрушение башни, камни которой покатились на улице, вместе с криками и плачем толпы, похожие на скопление призраков или стаю волков, сделали широкую улицу очень тесной. Измерения культивации троицы были очень далеки от того уровня, когда они смогут парить в небесах, поэтому толпы людей явно усложняли их продвижение. Пу-пу-пу. 3 костяных копья, следующих за Чжао Хайфэном, превратились в полосы серого цвета, протыкая тела 3 плачущих смертных из черного облачного города. Трия воспользовалась силой столкновения копий, чтобы подскочить высоко в небеса. «Кто вы?» Все жители черного облачного города пребывали в печали, но после смерти еще 3 людей их глаза наполнились красным цветом. Они обезумели и побежали в сторону Чжао Хайфэна. «Смертные!» прошептал Чжао Хайфэн, нахмурив брови. Три костяных копья снова взлетели в воздух и пронзили тела всех нападавших. Ученики, ученики тюремного дворца. Кровавая резня заставила людей успокоиться. Они посмотрели на одежду Триа. Через несколько секунд они закричали от страха. На груди каждого члена Триа было вышито яркое, словно живое изображение ревущего демона. «Не перекрывайте наш путь». Лицо Чжао Хайфэна было безразличным. После взмаха его левой руки копья, упавшие на землю, вновь полетели вперед. Жители черного облачного города, загораживающие им путь, были до смерти напуганы. Толкая друг друга, они пытались образовать для Триа проход. Чжао Хайфэн спокойно кивнул и прекратил смотреть на горожан. Он отправился напрямую к владениям семьи Юнь, ведя за собой Дуань Юаня и Ху Цинвэня. Владение семьи Юнь. Нитянь слез с ледяного метеорита и снова встретился с Нидунхаем, Аньжун и другими у входа. Где мастер? Семья Юнь пала. Как такое могло произойти? Несколько выживших членов семьи Юнь пробежали мимо Нитяня во владение семьи Юнь. Все они рыдали от боли, теряя дар речи, глядя на огромную дыру, образованную метеоритом во владениях семьи Юнь. Они не могли поверить, что семья Юнь, так твердо отстаивающая свое положение в черном облачном городе, могла быть разрушена всего за ночь. Они не верили своим глазам. Семья Юнь умерла вот так. Мастер семьи Аньжун, вздохнул и покачал головой. Его переполняло сожаление. Во время этой катастрофы, не считая секты Лин Юнь, ни одна семья не смогла выстоять даже одного метеорита. Семья Юнь существовала в черном облачном городе так долго. Кто бы мог подумать, что они все умрут в одно мгновение из-за катастрофы. Какая жалость. Мне потребовалось так много времени, чтобы восстановить свое духовное море. Я даже хотел вернуть долг Юньмену, печально сказал Нидунхай. Ницань, стоявшая рядом, побледнела, но не сказала и слова. Хоть она и ненавидела Юньчжига, когда-то он был ее мужем. Наблюдая за тем, как Нитянь растет за последние несколько лет, она даже хотела попросить его помощи, чтобы разобраться с Юньчжига и Юань Цуин. Она, как и все остальные, не ожидала, что семья Юнь исчезнет в одно мгновение. Так даже лучше. Теперь мне не придется искать людей из семьи Юнь и улаживать с ними свои долги, сказал Нитянь. Он думал, что когда станет достаточно сильным, сам разберется с семьей Юнь и заставит их заплатить за свои проступки. К сожалению, семья Юнь не дожила до этого момента и была полностью уничтожена. Быстрее, с дороги. Трое людей из тюремного дворца убивают людей и глазом не моргнув. Дайте им пройти. В этот момент с улиц, откуда пришли Нитянь и остальные, прозвучали крики. Тюремный дворец. Нидунхай и Аньжун посмотрели друг на друга. Они догадывались, что происходит. Цвет их лица изменился, выражения их лиц стали очень серьезными. Они знали, что многие эксперты тюремного дворца окружили гору Линьюнь, чтобы помешать людям из секты Линьюнь помочь павильону Линбао. Это означало, что в битве между сектой Линьюнь, тюремным дворцом, призрачные и кровавые сектами не должны были быть вовлечены обычные простолюдины из местных городов. Секта Линьюнь была окружена тюремным дворцом уже много дней, и за все это время ни один эксперт тюремного дворца не приходил в черный облачный город, чтобы убить людей. Сейчас же в черный облачный город пришли люди из тюремного дворца. Это значительно расходилось с тактикой обеих сторон, которая поддерживалась уже очень долгое время. Кто этот человек из тюремного дворца? Аньжун переживал глубоко в своем сердце. Нитянь тоже был удивлен этой новостью. Когда он был в зеленом иллюзорном измерении, он видел учеников кровавой и призрачной сект. Более того, он даже сражался с ведьмой Юйтун множество раз. Он знал, что ученики кровавой и призрачной сект имеют намного больше боевого опыта, чем ученики других четырех сект, однако он ни разу не видел, как сражаются ученики тюремного дворца. Хотя он слышал от Цзян Линчжу, Пань Таа и других, что люди из тюремного дворца были немного сильнее тех, что из призрачной и кровавой секты. Когда Цзян Линчжу, Пань Таа и остальные подумали, что тюремный дворец вторгся в зеленое иллюзорное измерение, чтобы напасть на черный туманный дворец, они боялись, что никто из людей черного туманного дворца не выживет, в том числе Чжэн Бинь. Очевидно, что они считали тюремный дворец опаснее, чем кровавую и призрачную секты. В кровавой и призрачной сектах всего по одному эксперту мистического измерения, в тюремном же дворце их двое. И по словам мастера, нынешний глава тюремного дворца почти достиг мистического измерения. Нитянь выглядел серьезным. Если у тюремного дворца будет три эксперта мистического измерения, они смогут подавить все остальные секты и стать самыми сильными в сфере уходящих небес. Дуань Юань, Цин Вэнь, вы двое посмотрите на метеорит. Если увидите ключ, можете забрать его. В этот момент с улицы прозвучал голос Чжао Хайфэна. Его телосложение, высокое и ровное, как меч, показалось перед Нитянем. Всего три ученика, посмотрев на них, Ань Жун удивился. Он чувствовал, будто его оскорбили. Всем из трио Чжао Хайфэна было по 15-16 лет, и они посмели ворваться в черный облачный город и начать убивать всех подряд, что бы это значило. Изначально, тюремный дворец игнорировал черный облачный город. Они не считали Ань Жуна, семью Юни Нитяня угрозой. Как будто экспертам из тюремного дворца показалось, что всего трех учеников хватит, чтобы разобраться со всем черным облачным городом. Ань Жун был мастером семьи Ань. Многие жители воспринимали его как мастера всего черного облачного города. Поэтому когда тюремный дворец послал в город всего трех учеников, это его оскорбило. Дуань Юань, Цин Вэнь. Прямо перед тем, как Ань Жун разозлился, Чжао Хайфэн нахмурил брови и остановил своих напарников. Двоица посмотрела на него, не понимая, почему им приказали остановиться. Его глаза сузились. Его холодный, острый, как лезвие, взгляд пронзил левую руку Нитяня. Затем он сказал, ключ к райским вратам с этого метеорита уже забрал он. Дуань Юань и Цин Вэнь остановились и посмотрели на ладонь Нитяня. «Как ты и сказал», — фыркнул Дуань Юань. Плотный, холодный воздух закружился вокруг трех серых костяных копий. Они вылетели из-за спины Чжао Хайфэна. «Кап, кап, с костяных копий еще стекала кровь». Чжао Хайфэн посмотрел на Нитяня и безразлично сказал, «Мы пришли сюда из-за ключей к райским вратам. Мы не хотим терять здесь много времени, потому что нам еще нужно отправиться в пустоши, так что...» Он ненадолго замолчал, а потом продолжил, «Так что, если отрежешь свою левую руку и отдашь метку райских врат нам, мы сразу же покинем черный облачный город. Ты хочешь, чтобы я отрезал свою левую руку и отдал ее вам?» Нитянь засмеялся. «Так, ты хотя бы останешься живым», — ответил Чжао Хайфэн. «А если я откажусь это делать?» — спросил Нитянь. «Тогда ты умрешь», — сказал Чжао Хайфэн. «Сю». Почтовый орел неожиданно влетел в здание и сел на плечо Аньхэ. Аньхэ вытянул руку и достал бумагу, прикрепленную к ноге орла. Его лицо резко побледнело, когда он увидел ее содержание. Он сказал, «Мастер дома, стража семьи Ань, стоявшая возле ворот, убита». Посмотрев на Чжао Хайфэна, он добавил, представитель семьи невысокого ранга Утао также был убит этими тремя. «Мистер У», громко крикнул Нитянь, в семье ни кроме ни Дунхэя и ни Цаньон тепло относился только к Утао. Глубоко в сердце, он очень уважал Утао. Перед тем, как покинуть семью Не, он даже специально нашел его, чтобы отблагодарить. Кто бы мог подумать, что Утао, который был так добр к нему, был убит тремя учениками из тюремного дворца. В его сердце загорелось пламя ярости. «Вы заслуживаете смерти, брат Хайфэн, кажется, пора действовать». Дуань Юань терял терпение. «Вас всего трое, но вы все равно осмелились творить, что захотите в нашем черном облачном городе. Неужто тюремный дворец правда думает, что здесь никого нет?» Разозлился Ань Жун. «Старик, вы не послушали нас, когда мы вас вежливо попросили. Вы сами заставили нас напасть». Чжао Хайфэн покачал головой, чувствую, что их решение было не самым разумным. «Старики, вы потратили всю свою жизнь, но так и не попали в павильон Линбая, секту Линьюнь или Серую долину. Четыре секты не научили вас настоящим методом культивации, вы не прошли кровавое крещение. Хоть ваш уровень культивации немного выше нашего, вы не представляете нам угрозы». Сказав это, Чжао Хайфэн показал на Ань Жуна и продолжил, «Оставьте его мне. С остальными двумя разбирайтесь, как хотите». Под остальными двумя он, конечно, подразумевал не Дунхэя и Аньхэ. Он считал, что только они представляли хоть какую-то угрозу. Нитяня же Чжао Хайфэн проигнорировал. Перевел Ламассус специально для Рулати. Глава 131. Глава отсутствует у автора. Глава 132. Глава 132. Где-то в тыловой части горы Линьюнь. Чан Сэнь и его жена Кун Юнь были экспертами Сюань Цзин, пришедшие из тюремного дворца. Они обсуждали умение культивации Су Цзи, как будто это был обычный бытовой разговор. В отличие от всеобщего мнения внешнего измерения, с самого момента, как они пришли, Чан Сэнь и Кун Юнь не хотели начинать войну. Когда Кун Юнь узнал, что эксперты из Черного Туманного Дворца и Серой Долины собрались вместе и направились в сторону Тюремного Дворца, Кунь Юнь извинилась перед У Цзи, взлетела в небеса и покинула их. Чан Сэнь остался с У Цзи для изучения его методов культивации. Чан Сэнь, имевший крепкое, высокое телосложение, носил одежду из грубого сукна и конопляной ткани. Он был босым, совсем не похожим на Сюань Цзинлинца воина, достигшего своего лимита. Он скорее походил на грубого фермера, работающего где-то в селе. Его руки и ноги были громоздкими, тело напоминало тигра, а голос звучал как часы. Недалеко от этого места эксперты секты Линьюни тюремного дворца все еще сражались, пытаясь заполучить ключ к райским вратам. Но У Цзи и Чан Сэнь игнорировали их, продолжая обмениваться своими знаниями. С момента, как призрачные и кровавые секты ворвались на территорию павильона Линбая, Чан Сэнь был здесь. Уже тогда он завел диалог с У Цзи. У Цзи понимал, зачем он пришел, но решил не упоминать об этом, а просто поддержать их диалог. Так было этого момента. Чан Сэнь ненадолго замолчал, а затем внезапно сказал: «Скоро я тоже уйду. Старший брат У, ты был единственным человеком, которого я так уважал, во всей сфере уходящих небес. Я многому научился после разговоров с тобой. Я всегда ценил то, что ты смог обучить двух великолепных учеников, талант которых уже угас». У Цзи спокойно на него посмотрел. Они сами добились этого огромными усилиями. Чан Сэнь кивнул, он был согласен с его высказыванием. «Брат У, трое людей, включая Фан Хуэя, могут не знать об этом, но я считаю, что ты об этом знать должен. Союз Черного Туманного Дворца, павильона Линбая, секты Линьюни Серой Долины не выстоит даже одного удара. Если бы я этого хотел, я бы позволил этим четырем сектам исчезнуть из сфер уходящих небес навеки. Я позволяю им существовать лишь потому, что они служат точильным камнем для учеников тюремного дворца. Я никогда не считал их мечом, острым как мы, тюремный дворец. К тому же, я считаю, что кровавая и призрачная секта тоже не сильно отличается от этих четырех сект. Поскольку мой тюремный дворец стал таким сильным в сфере уходящих небес, ему понадобятся соперники. Сейчас, когда у меня еще достаточно сил, чтобы присвоить себе все секты, я этого не делаю. Без соперников ученики будут чувствовать себя в безопасности, что приведет к потере их мотивации. Я сделал это намеренно, чтобы другие секты полировали и затачивали лезвие тюремного дворца, откровенно сказал Чай Сэнь. Слушая его, казалось, что силы одного тюремного дворца хватит, чтобы захватить всю сферу уходящих небес и заставить все секты повиноваться ему. Как ни странно, У Цзи ничего ему не возразил, словно даже он соглашался со словами Чан Сэня. У Цзи понимал, что Чан Сэнь говорил это не без основания. Он знал, как никто другой, насколько силен был Чан Сэнь. Они оба находились в измерении Сюань Цзин, но Чан Сэнь почти достиг в нем совершенства. Можно сказать, что он уже почти попал в измерение Лин Цзин. Чан Сэнь заслужил звание самого сильного человека в сфере уходящих небес. Никто, кроме него, в сфере уходящих небес не добрался до поздней стадии измерения Сюань Цзин. Все остальные находились в ранней или промежуточной стадии этого культивационного измерения. И это при условии, что в каждой из четырех сект было по эксперту Сюань Цзин. Тем не менее, остальные трое все еще находились в ранней стадии измерения Сюань Цзин. Даже он сам недавно пересек промежуточную стадию измерения Сюань Цзин. Даже он понимал, что если бы ему так не повезло, его старость достигла бы его раньше, чем он достиг измерения Лин Цзин, где бы он получил еще жизненной энергии. Чан Сэнь прищурился, глядя на битву у подножья горы. Он наблюдал, как члены секты Линьюни тюремного дворца сражались за ключи к райским вратам. Планы жизни сложно предугадать. Даже старейший мудрец сферы Кунло не смог предсказать, что в этот раз для входа в райские врата понадобится ключ. Если бы я узнал об этом раньше, то смог бы предотвратить вторжение кровавой призрачной секты павильона Линбая. После случившегося дальнейшие битвы уже бессмысленны. Я позволю людям, забравшим ключи, пройти сквозь райские врата, не буду добавлять им новых трудностей. Вне этой сферы люди уже давно жаждали попасть в сферу уходящих небес. Однако, до этого момента это того не стоило. Появление райских врат в мире является знаком, что земляной пламенный зверь высвобождается из-под склона гор Алого Пламени. В будущем в сфере уходящих небес будет происходить все больше странных вещей. Я не уверен, что даже я смог бы противостоять силе из внешней сферы один на один, но теперь она показала себя в сфере уходящих небес. Гражданская война в сфере уходящих небес. Ученики ниже измерения Фанцзин были слишком слабы. Их смерти ничего не значит, они не стоят ничьих слез. Гражданская война могла мотивировать их вырваться из отчаяния и череды нечестных битв, вступив в измерение Фанцзин. Надеюсь, что когда испытание райских врат закончится, в сфере уходящих небес появится больше людей, продвинувшихся в измерение Фанцзин. Эти люди станут главной силой для защиты от внешних сфер. С этого момента я запрещу кровавой и призрачной сектам провоцировать битвы. Надеюсь, что ты тоже скажешь другим трем сторонам конфликта, что не больше чем через 10 лет на сферу уходящих небес нападут люди из внешних сфер. Уже пора готовиться к этому. Объяснил Чан Сэнь и назвал истинную причину, по которой он пришел к Уцзи. Эксперты из других сект догадывались, что кровавая и призрачная секты одерживали победы в битвах из-за человека из черного туманного дворца, который находился вне сфер уходящих небес, и человека из серой долины, закрытого в месте, из которого нельзя выбраться. Уцзи же понимал, что дело было не в этом. Если бы Чан Сэнь хотел начать войну, он бы не переживал о других людях. «Я сообщу об этом три стороны», — Уцзи кивнул. Чан Сэнь кивнул в ответ и перестал говорить. После того, как по его телу прошел ветер, он исчез, словно дым. После того, как его силуэт исчез, Цзя Ян, глава тюремного дворца, отдал приказ. «Неважно, добыли вы ключ или нет, отступайте от секты Лин Юнь сейчас же». Хоть глубоко в сердце они и сомневались в разумности этого приказа, эксперты из тюремного дворца последовали его приказу и прекратили сражение с сектой Лин Юнь. На метеоритах, упавших с небес, еще оставались ключи. Они перестали драться за них и последовали за Цзя Яном. Эксперты из секты Лин Юнь были озадачены, но они не остановили их. Вскоре все эксперты тюремного дворца, окружавшие секту Лин Юнь в течение многих дней, ушли. Перед владениями семьи Юнь, Нитянь, которого пронзил взрывной золотой свет, был покрыт кровью с внутренней стороны своего плаща. Он продолжал уворачиваться от золотых взрывов, похожих на фрагменты ауры, стараясь подобраться к Дуань Юаню поближе. Только один удар золотого света двухстороннего боевого топора попал по груди Нитяня, из-за чего он казался бесполезным. Дуань Юань из тюремного дворца, который достиг ранней стадии измерения Чжунтянь, понял, насколько велика разница между этими двумя измерениями. Чи. Золотой свет появился за спиной Нидунхая. Тот лишь фыркнул и увернулся от атаки. Крутящийся двухсторонний боевой топор превратился в яркий золотой свет и последовал за ним. Нитянь же в это время справился с его атаками. Повернувшись, он заметил, что Нидунхай вел топор за собой, чтобы его золотой свет не попал по Нитяню. Как только топор отлетел в сторону, Нитянь набросился на Дуань Юаня, как свирепое животное, разъяренное от боли. Огонь ярости разжегся в его сердце и распространился по всему телу. Сила плоти и костей, скрывающихся под духовной энергией, накапливаемая в его даньтинском духовном море, вырвалась наружу. «Кулак ярости!» – проревел он. Бум! Кулак, несущий в себе необъемлемую ярость, высвободил всю силу его тела. Небо сфер уходящих небес покрылось необычной космической рябью. Огромная тень резко появилась посередине темного ночного неба и ответила на силу яростного кулака. Дуань Юань, почувствовавший неудачный для него поворот событий, использовал всю свою силу, чтобы применить секретную технику тюремного дворца. Врата чистилища. Сотни нитей объединились перед ним в необычные врата, за которыми виднелись шипы и изогнутые рога. Пен. Нитянь со всей силы ударил по вратам, из-за чего они рассыпались на кусочки. Пен. Изо рта Дуань Юаня пошла кровь. Его тело пронеслось высоко в небо. Кровь продолжала течь из его рта, даже когда он приземлился. Приложив огромные усилия, он встал на одно колено. «Что это за духовный навык?» — сказал он, пребывая в шоке. Перевел Ламассус специально для Рулати. Глава 133. Глава 133. Пота. Боевой топор, преследовавший Нидунхая, внезапно упал на землю. Он перестал светиться золотым светом. Кача. Дуань Юань встал на одно колено. Как только он попытался встать, из его груди прозвучал хруст сломанных костей. Из его рта вновь потекла кровь. Он не мог не то что стоять, а даже нормально сидеть. Он в панике смотрел на Нитяня, не веря в происходящее. Нитянь, достигший лишь ранней стадии Хаутяня, даже не пользуясь оружием, смог использовать необычную духовную технику и высвободить силу, сравнимую с падением горы, на Дуань Юаня, сильно его раня. Он посмотрел внутрь собственного тела и увидел, что кулак Нитяня сломал ему 4 кости. Более того, пламя с яростного кулака еще не потухло и продолжало гореть внутри его тела, вызывая сильную боль. Всего после одного удара он не мог даже контролировать свой боевой топор. Теперь он не мешал ни Дунхаю. Это в глазах Ху Цинвэнь, стрелявший стрелами из своего лука, и Чжао Хайфэном, управляющего 3 костяными копьями, появился необычный отблеск. Они с ужасом посмотрели на Нитяня. Они не думали, что Нитянь, который различался в силе с Дуань Юанем в целое измерение, сможет причинить ему хоть какой-то вред. Это не имело смысла. Разве вы сами до этого не говорили? Сила человека зависит не только от измерения. Нитянь слегка улыбнулся и посмотрел на них суровым взглядом, а затем продолжил. Хорошее секретное искусство и совершенная духовная техника могут восполнить разницу в измерениях. Я смог победить его именно из-за техник. Неужто духовная техника, передаваемая старым демоном У, действительно настолько сильная? Чжао Хайфэн был поражен. Назад. Как только он вытянул руку, 3 костяных копья, вращающихся вокруг Аньжуна, превратились в множество ледяных огоньков, а затем улетели прочь. Ху Цинвэнь положила свои тонкие руки на лук. Она целилась в Аньхэ, но больше не стреляла. Аньжун и Аньхэ вздохнули с облегчением. Затем они посмотрели на Нитяня. «Дуань Юань, как ты себя чувствуешь?» Нахмурившись, спросил Чжао Хайфэн. Дуань Юань сидел на полу, его плащ был покрыт кровью. Часть ее попала туда из его рта. Дуань Юань горько улыбнулся. Он продолжал сидеть, пытаясь преодолеть силу, которая уничтожала его плоть и кровь. Он был слишком занят, чтобы говорить. Его ранили так сильно. Чжао Хайфэн удивился еще больше. После удара, силы Нитяня полностью иссякли. Его состояние было не намного лучше Дуань Юаня. Один яростный кулак истощил всю его духовную энергию и силу, спрятанную в его плоти. Не считая ментального сознания, он был абсолютно бессилен. Он притворялся, что ничего не случилось, но внутри он ревел от боли. Он понимал, что теперь не только не сможет помочь своему дедушке и Аньжуну, но и станет для них обузой. Одного удара рукой Чжао Хайфэна хватит, чтобы раскрыть его притворство. Он знал, что после применения яростного кулака, он будет в таком состоянии, но у него не было другого выхода.